Нет смысла ругаться. Я согласился на это, также посчитав хорошей идеей, вмешался четырехрукий синекожий мужчина. Кто мог знать, что они сойдут с ума? Возможно, во всем виноват староста. Откуда у него столько дурмана? Хрю, виноват ты, а староста просто извращенец и мудак. Видели, как он на меня смотрел? Даже приглашал побеседовать в приватной атмосфере. Выругалась муха. Друзья, верьте, и все будет хорошо. Мы спасемся, вмешался четвертый. Это была гора мышц с маленькой лысой головой. Лишь по ней друзья-товарищи определили в нем Мика, своего боевого монаха. Они впервые увидели его без одежды. У Мика была серая кожа, и, если не обращать внимания на немного необычные глаза и отсутствие видимых половых органов, его можно было бы спутать с человеком. Этот вид размножается через оральный контакт. Можно сказать, поцеловал и оплодотворил. Правда, действует лишь на представителей своего вида, причем противоположного пола. Нас уже ничто не спасет, пока мы здесь торчим. Чудовища просто разнесут эту деревеньку на клочья, а потом и нас сожрут, ругалась девушка. Она была в бешенстве, а все потому, что ее сокровище было сломано, когда их пленили. Восхитительный и божественный предмет, позволивший девушке забыть про мужчин, которых после спаривания обязательно нужно или съесть, или окольцевать. «Я постепенно привыкаю к дурману», — сообщил синекожий. «Возможно, скоро смогу освободиться. Если так подумать, я тоже». Девушка задумалась, но вдруг в подвал открылась дверь, и вошел староста деревни с десятком мужчин, вооруженных топорами, клинками и даже вилами. Эти люди были невысоки, метра полтора в высоту, обладали повышенной лохматостью на руках и ногах, заостренными ушами, большими глазами и небольшим хвостом, торчащим из копчика. В остальном, очень похожи на людей. «Забирайте», — приказал староста. Им был мужчина, который лучше всех одет. «Не трогайте меня, твари!» — кричала женщина-муха и дергалась, но она буйная, так что была связана очень хорошо, словно колбаса-вязанка. Четырех авантюристов вытащили из подвала и понесли к огромному костру. «Пламя сегодня особенно жарко и буйно, ему нужны жертвы», — говорил староста, а сотни людей, собравшихся вокруг пламени, смотрели на пленников так, будто от них зависит жизнь всех жителей деревни. «Мы принесем вас в жертву пламени, и оно защитит нашу деревню. Возрадуйтесь, вы станете спасителями, осквернители», — выкрикнул кто-то толпы. Она расступилась, создавая живой коридор, по которому и несли четверку. «Смерть осквернителям, сжечь их, сжечь!» Люди кричали и требовали крови, а авантюристы поняли: нет, их уже ничего не спасет. Вскоре их привели к огромному костру и поставили на колени. «А великое пламя», — взмолился староста, — «ты пощадила нас и дало свою благодать. Мы чувствуем тебя, мы молимся тебе и даруем эти жертвы. Они оскверняли тебя и грабили твои богатства». В этот момент пламя вспыхнуло еще более ярко, и все деревенские упали на колени с благоговением на лицах, смотря на бушующий огонь. И вдруг в нем появилось жуткое лицо. Но у людей оно вызвало лишь восторг. «Глупцы!» — раздался голос из пламени, озадачив верующих. «Жертвы требуют лишь злые божества». Пламя разбушевалось и вырвалось из костра, окутав собой всех жителей деревни. Те закричали и принялись тушить себя, но они вдруг обнаружили, что не горят, а огонь не наносит вреда. «Всякий, кто вступает на мои земли в поисках силы и богатств, в случае провала теряет жизнь. Этой цены мне достаточно», — договорила пламя и вернулась в костер. А вот четыре авантюриста уже были свободны. Но это было лишь начало, потому что земля затряслась, и люди едва не потеряли равновесие, так как что-то их начало поднимать вверх. Из земли появилась круглая каменная платформа, диаметром около сотни метров. На ее краях стали появляться колонны и ступеньки. Колонны быстро выросли до 10 метров в высоту и начала формироваться крыша-купол. После этого преобразился костер. Пламя осталось, но под ним начала появляться дыра, бездонная дыра, ведущая в ад. Люди настолько удивились, что пали ниц и принялись молиться. Сейчас вся деревня находилась в этом храме, и все усиленно молились. Поэтому изменения продолжились, подталкиваемые обилием веры и божественной энергии. Колонны, они начали меняться. Их начали оплетать змеи, и не просто змеи, а адамантиновые змеи. Каждая такая стоит как небольшой замок, потому что там более сотни килограмм адамантина, не меньше. В каждой змеи будто спускались с потолка, где их хвосты свились в клубок. Призывающие, открыв пасти с острыми клыками, они распахнули глаза и застыли. А на каменной платформе появились таблички, напротив каждой колонны со змеей. «Живите», — сказала пламя и успокоилась. А люди едва не попадали, лишившись большей части своих сил. Они были истощены, точнее, лишь те, кто молился. «А мы», — недоумевала женщина-муха, — «алчные искатели приключений. Наше божество дало ясно понять, что рада вам. Поэтому позвольте принести свои глубочайшие извинения. Мы заблуждались», — староста поклонился, а за ним и остальные жители деревни. «Ну, из тех, кто еще мог стоять. Значит, мы свободны», — хрюкнул свин. «Вы», — начал было говорить староста, но вдруг услышал детский голос. «Водичка». Все обернулись и увидели мальчика лет 9, что засунул руку в пасть змеи, и из колонны начала литься вода, холодненькая. Обрадовался тот и принялся ее пить, но вскоре поток воды прекратился. Вода. В глазах женщины-мухи появились знаки монет, но, конечно же, образно выражаясь, она оглядела все колонны и пригляделась к табличкам. «Уважаемый староста, а не хотите нас нанять? За небольшой процентик от дохода мы не только будем охранять вашу деревню, но и поможем заработать огромное состояние». «Вы о чем?» «Вода. В огненных землях она дорого стоит», — вмешался синекожий. «Аво, хрю, на меня наложили защиту от огня». К удивлению остальных, свин-воин уже носился меж змей, но на шестой взял и упал на колени. «Ой, похоже, что ценой за ништяки является моя духовная сила. 1%, оживился староста, поняв, что же именно получила их деревня. «Да ты бредишь, вас вырежет первый же отряд авантюристов. 30, 10, 25 и не меньше». Девушка уже взорвалась магией ветра, но тут подошел монах. 25 – это справедливая цена», – сказал тот. «Ведь также сюда придут фанатики и жрецы других богов. Они попытаются уничтожить этот храм, наверное, храм». «Хорошо», – староста вздохнул и протянул руку. «Там же, Гаус, парю я, значит, в небе и офигеваю. Точнее, там, скорее, матерные слова. Все, что сейчас произошло, не имеет ко мне никакого отношения. Хотя вру, имеет прямое отношение, но сам я ничего не делал. Все сделал мой Адик. Он и разговаривал с людьми и сам храм построил. Ну как сам он с моего разрешения воспользовался моей же силой, был перепуган до смерти и боялся опозориться, так что просил советов по каждой мелочи. Но в итоге он же все и сделал. Эта мини-дыра в ад ведет в самый настоящий ад на земле, и в этом месте на меня совсем не работает подавление органа. Возможно, и другие божества моего пантеона теперь смогут лучше сопротивляться подавлению. Мне даже интересно стало, во что вырастет мой Адик. Это мы с Аней так называем наш призванный ад. Вот будет забавно, если он, поглотив волю этого мира, станет новой волей. Хотя есть еще рай. Или рая, хех, Адик и рая. Как сказал бы Бобров, это полный вынос мозга. Абсурдность происходящего зашкаливает. Закончив здесь, я переместился к алтарю у города пауков. А там уже шло полное уничтожение мутантов, а в центре города вместо храма бога паука стояла ее статуя. Что-то я слишком засмотрелся изменениями в призванном аду, даже потерял счет времени. Полетел к городу и ахнул. Пауки уже молились Рейне. А че, так можно было? Я тоже хочу прийти к людям, убить их бога, разрушить храмы, построить свои и сказать «молитесь мне», и чтобы они начали молиться. «Гаус, побить бы тебя». Стоило мне подлить к богине, как та сразу же выругалась. Теперь мне еще и этих защищать. Вообще-то я просил лишь божественный план уничтожить. Удалось, кстати. Да-да, только вот эти две заразы поглотили его, а я заметить не успела. Без добычи оставили. Вообще без добычи. Представляешь, она схватила меня за плечи и была крайне недовольной. Да не могут же совсем прям без добычи. Наверное, твоему раю или призванному раю перепало что-нибудь. Возможно, призадумалась богиня. Кстати, а что за бог-то был? Один из атаковавших землю. Тогда ладно. Но, Гаус, это нечестно, у меня здесь столько работы, а ангелы недоступны. Помогай. С обидой на лице она указала на город и полчища чудовищ. Мое воинство сейчас занято, покачал я головой. Хотя я могу попытаться его освободить. Рейна хотела что-то сказать, но я уже был в оплоте 2. Хех, это перемещение крайне удобно. Оказавшись в штабе оплота 2, смог получить информацию от зомби и призрачных легионеров. Пауки в смятении. Отлично, значит, подействовало. Гаус, товарищи боги, пришло время надрать паукам их паучий зад. Сейчас создам крепости, начинаем. Егорыч, я уже заждался. Кая, как обычно, не вовремя. Рейна только начала на тебя жаловаться и ругаться. Комментировать это я не стал, и я до сих пор удивляюсь, как эти женщины умудрились сдружиться. Ладно, вскоре я оказался на вершине горы, которая являлась паучьим логовом. И я уже насмотрелся на все эти горы логова, так что примерно понимаю, как здесь все устроено. Обваливать горы не имеет особого смысла, как и окружать ее. Тоннели пауков могут распространяться на десятки километров. Для рытья этих самых тоннелей у них есть пауки рабочие. Им плевать, что копать, камень, глину или землю. Они легко пророют надежные и крепкие пещеры, даже наткнись на залежи руды. На вершине горы, как я уже ранее и говорил, создал крепость вторжения. Причем большую, чтобы подальше был охват моей силы. Хотя меня больше волнует охват вниз и вглубь. Аванпосты тут же соединились энерголиниями с крепостью, напитывая ее энергией, полученной с убийства пауков. И когда крепость была полна энергии, в ее центре появилась дыра, ведущая в пещеры пауков. Башни крепости запылали огнем, и он хлынул в эту дыру, отчего вскоре из горы вырвались сотни язычков пламени. Пока я это делал, появились боги, но лишь аватарами. Все же мы не знаем, что нас там ждет. То, что там ловушка, это и дураку понятно. Вопрос в том, достаточно ли мы подготовились. Рыжие пылали от решимости и жажды испытать силы состоявшегося бога. Егорыч был сосредоточен и задумчив, а остальные боги, кто как. Лишь Дьян стоял молча и не шевелился. «Ты там пленников не сожжешь?» — поинтересовалась Цусима, подойдя к дыре в полу. «Нет, запасы еды у них на окраине. Верхние тоннели же — это одна сплошная боевая зона и ловушки. Нам нужно сразу в центр или в глубину». «Понятно. Тогда ждем», — кивнув ей, продолжил направлять пламя. Цусима, тем временем, призвала своих кицуны, которые ранее здорово помогли моим призрачным легионерам. Они весьма умелы и сильны как маги, плюс бессмертные. Так что комбинация «зомби», «призраки» и «духи кицуны» сработала на отлично. Правда, не скажу, что было легко. Даже совершенных зомби-3 приходилось собирать по частям. Некоторых требовалось восстанавливать, имея лишь одну голову. Так или иначе, но сейчас в паучьих подземельях идет нешуточное сражение. Противник потерял немало полубогов и теперь действует от обороны, а также в бой вступили другие паучьи народы. И теперь, когда они рассредоточили свою армию, нападаем мы, боги. «Все, пошли», — приказал я и, когда пламя погасло, прыгнул в пещеру, создавая вокруг себя буровую машину. Она принялась прогрызаться вниз, чтобы мы не теряли время, блуждая по лабиринту из пещер. Все внутри горы пылало. Паутина, малые яйцекладки, что созданы для заманивания противника, и даже гнезда, где отдыхают и восстанавливаются пауки-воины. Но все неважно. Мы пробурились на 2 километра и попали в большой зал с божественной паутиной. Здесь было очень темно, но рыжие создали светлячки, и мы увидели их. Почти сотня полубогов разных видов. Здесь были как пауки, высотою до 5 метров, так и гуманоидные пауки, наподобие того бармена в таверне. Они были облачены в броню, имели оружие, посохи и прочее оружие. Каждый по силе, начиная от старшего мага и заканчивая высшими. Хотя вру, вижу 2 верховных, но это не полубоги, хотя по силе не слабее. Также здесь были так называемые арахны, но органский аналог. Снизу у них паучье тело, а сверху тоже паучье, но гуманоидное паучье. 4 руки, глаза, рот и нос с ушами. Даже броня надета на гуманоидные части тел. Похоже, они знали, куда мы придем, подметила Катя. Это было очевидно, учитывая направление бурения, добавила Цусима, обнажая парные клинки. Лиса приготовилась к бою, а ее Юкату ждет невероятное испытание. Все же она держится лишь на сосках богини. «Идут», сообщила Цукиоми, и действительно, показались 3 бога. 2 бога были монструозными пауками, а третий – арахной, только весьма жуткой. «Вы, глупцы, сами пришли в нашу ловушку», – заговорила арахна, пытаясь напугать нас. «Даже несмотря на ловушку, мы дадим вам пи», – Егорыч оскалился и призвал Мишу, а также свой гигантский тесак. «Я же призвал адского ворона, а за ним и Бани, и Зю, и фантомного рыцаря Ракуро, а потом подумал и отозвал баклажана из слезневой мусорной ямы. Ну и здесь призвал. Рядом со мной появилась зеленая слизь-король. Оно формой походило на баклажан, 5 метров в длину и 2 в высоту. Похоже, он вырос. Зеленая какашка», — удивился Егорыч. «Я — баклажан, король слизи», — ответил ему мой страж. «Баклажан, призывай свою мелочь и уничтожь-ка здесь всю паутину», — оскалился я, вспоминая того гиганта из волны. Он легко поглощал паутину. «Убить их», — приказала Арахна, и в нас полетела паутина, магия и божественная сила. Но вдруг сверху ударил поток огня, невероятной мощи поток огня, и, избегая нас, он накрыл всю пещеру. «Сюрприз!» — хохотал Егорыч, и, когда пламя погасло, пауки увидели, что немалая часть паутины была сожжена. Часть их воинов была убита, но почти все выстояли. Такой слабой атакой на сне, начало было хохотать Арахна, но тут она заметила, что позади нас стоит черная башня, в которую сверху впивается луч энергии. Аванпост. Он тут же выпустил силу крепости, и на пауков обрушилось подавление. «Мочим гадов!» — прокричал Егорыч и бросился в атаку, а за ним и все мы. «Ра-а-а!» — рычал огромный медведь, лапами отбрасывающий пауков и их гуманоидных собратьев. Но те так ловко взбирались на медведя. И вдруг медведь начал потеть, а паутина, которой обливали медведя, зашипела. «Если бы я сейчас не бился с богом пауков, хлопнул бы себя по лбу». Егорыч научил своего медведя выделять божественный спирт. Он был настолько едкий, что разъедал паутину. «Ха-ха-ха!» — смеялся алкаш. «Вот тебе мое новое изобретение!» И метнул здоровенную бутылку в полубога паука, который атаковал его. Бутылка попала по гигантскому пауку, и жидкость, что вылилась из разбитой бутылки, начала разъедать хитин. Магическая защита не смогла защитить от этого. Видимо, не посчитала за что-то опасное. И зря. Судя по воплям, монстру было ужасно больно. Но вот паучий мозг и плоть не пострадали. Лишь хитин разъела. Впрочем, добить тварь было не так уж и тяжело. Я бился с пауком, облачившись в 6-метровый боевой костюм. В нем была электрическая защита, не позволяющая паутине прилипнуть к корпусу. Огнестрела не было, лишь 4 мощные руки, удары которых я обрушивал на бога. Мне помогали рыжие. Первая прикрывала меня щитом и атаковала копьем, покрытым пламенем, а вторая парила с помощью ветра и разила своими парными клинками. Обе девушки не забывали использовать силу света, но в основном против полубогов и прочих воинов-пауков. Дьян сдерживал Арахну, а остальные кто как. Казалось, что враг сильнее, но потихоньку армия пауков таяла, а мои слизневые монстры, как бешеные, жрали божественную паутину. Хех, она насыщена энергией и, по идее, должна была подавлять нас. Вот только мой баклажан поглощал эту энергию и передавал мне, да и сам рос. Он уже 10 метров в длину, да и слизни себе наплодил целую армию. Они из него едва ли не пачками лезли. Вскоре пауки осознали, что их подавление на нас почти не работает, а наши на них становятся лишь сильнее. Они, запищав, принялись отступать, разбегаясь в разные тоннели. Захотели сменить поле боя, гады хитрые. «Все на Арахну», — приказал я, и мы, отпустив остальных, набросились на самого слабого бога. Используя свою силу, я распространил металл от аванпоста и закрыл им все проходы на пути Арахны. Она или он, кто знает этого паука, попыталась пробиться, что и стало фатальным. Паука догнал Егорыч и сковал боем. Его с Мишей паук уже не мог отбросить так легко, как он Авадина. Бог вопил и звал товарищей на помощь, и они даже попытались вернуться. Но я вообще все проходы закрыл. «Муахаха, ловушка говорите, учитесь, разделяй и властвуй». Пока они пробивались, мы, в 11 богов, просто запинали пусть и ослабевшего, но куда более сильного бога. «Потом поделим», — сказал я, с трудом вырывая мощную душу из паучьего тела. «Похоже, эти монстры создали себе тела и оболочки, которые частично изолируют их от нашего мира. Так что и тело я забрал. Скормлю стражам». «Хорошо, начали. Давим дальше». Егорыч уже был навеселе, но нет, он не пил. Просто надышался спирта. «Нет, пусть подготовится получше и укрепится», — удивил я всех. «Но нам же будет тяжелее на них нападать», — недоумевал Егорыч. «А зачем нам нападать именно на них?» Я заулыбался, но, судя по лицам богов, улыбка у меня была отнюдь недобрая. Вскоре мы начали подготовку. Одновременно с этим моя армия пошла на штурм. Вместе с призрачным легионом и остальными в бой пошли легионеры. Я нащипал солдат понемногу отовсюду, даже из органов взял. Пауки собрали наиболее боеспособные силы в центре логова, остальные сдерживали мою армию. Пауки готовились дать последний бой. Но вот мы выходим из пещеры, что я прокопал, и... «А почему они это здесь оставили, а не там, в защищенном месте?» — поинтересовался Егорыч. «Милый, паутина подавляет божественную силу, а здесь у них хоть и крохотный ручеек, «Но они получают энергию из органа», — ответила Цусима, стоящая рядом со здоровяком. «Осмотрели мы на три сияющих кокона, в которых заточены три бога. Не, здесь также были и различные пауки, что следили за состоянием богов, но кицуны расправились с ними быстрее, чем мы заметили. Что будем делать?» — спросила Катя. «Если отпустить, они смогут помочь нам в бою. Не думаю», — покачав головой, подошел к одному из коконов. «В отличие от демонов, пауки действовали более топорно. Эти боги поглощены примерно на 40 или даже 50%. Вонзив руку в кокон, поглотил всю божественную душу, как и энергию, что она в себе хранила. Хотя там энергии-то. После чего поглотил и двух остальных. Божественная сущность не очищена, души сохранили часть сознания. Придется постараться, чтобы их очистить», — покривился я. Но вдруг я заметил Егорыча. Он показал пальцем на что-то позади меня, и, обернувшись, я увидел старых кошелок. Их руки пронзили мою грудь и вытащили из нее четыре души, тут же проглатывая и помахав рукой, обе сущности исчезли. «У нас что, добычу отжали?» – недоумевал Егорыч. «Наверное, забрали, чтобы очистить. Они в прошлый раз так сделали», – предположила Цусима. «У нас тоже такое было. В Индии», – закивали рыжие. «Заразы», – простонал я. «Специально так делают. Говорят, что я их обидел. И да, Цусима права, они очистят и вернут. Ну вот, мы оставили пауков без подпитки. Что дальше? Подождем, когда они ослабнут и додавим», — поинтересовалась Цусима, но я покачал головой и провел большим пальцем по шее, обозначая свои намерения. Вскоре я поставил здесь очередной аванпост, который соединился с остальными, и мы направились к главному залу, где и засели пауки. На этот раз мы шли по тоннелям, а Миша и Ворон носились по всей горе, расставляя дополнительные аванпосты. Я брал противника в оцепление, распространяя свою силу, а также подавление. Мое воинство в этот самый момент сражается с пауками, добывая для меня энергию и заряжая аванпосты. Все же удобная они штука. Нет, нужны везде ставить храмы и крепости. Даже без небесного шпиля обошлось. И это хорошо, потому что мы не сможем окупить его работоспособность в этой местности. Всюду горы, растительности мало, да и монстров тьма. Небо здесь в основном покрыто облаками, так что ни солнца, ни луны не будет, как и энергии от них. Я прямо посреди боевика, вдруг выдала Катя, смотря по сторонам. Мы шли по главной пещере, весьма огромной. Тут только потолок метров 20, а тоннелей в его стенах тысячи. Но дело в том, что позади нас шел легион, зомби и, главное, марионетки. Не зря же я собирал техноранговых 4-метровых людоносорогов. Вот сейчас мы их используем на полную. Пысы, у меня их аж 20 тысяч в посмертном мире хранится в замороженном виде. Так что битва здесь и правда эпичная. Магия, пули, лучи, плазма, взрывы и полчища пауков, что прут из тоннелей. Правда, из некоторых тоннелей прут мои зомби и призрачные легионеры, но неважно. Смотрится это и правда эпично. Пехота лезла из тоннелей, офицеры ставили барьеры, работали пулеметами и огнеметами, зомби не жалели тел своих и порой брали бомбы и, вбегая в тоннели, совершали самоподрыв, да и тоннели обрушивали. Мы остановились посреди сражения, и я поставил очередной аванпост, после чего мы пошли дальше, пока не приблизились ко входу в главный зал, от которого исходила мощная подавляющая энергия. Многие десятки миллионов Б вложены в паутину, что они там собрали. Подойдя ко входу, я покривил лицо, и не только я, даже просто стоя здесь, ощущаю, как огромное давление падает на мои плечи. «Ну-ка», — Катя создала шар огня и метнула в зал, но, пролетев 5 метров, он развеялся. 10 тысяч вложила. Как-то стало невесело. «Что будем делать? Если зайдем в пещеру, нас сожрут», — поинтересовался Дьян, и все были с ним солидарны. «Ха, ха-ха-ха», — вдруг я рассмеялся. «А ну разойдись, толпа». Отойдя от входа, я схватился за пространство и начал рвать его, создавая трещину. «Ты псих, там же столько тварей скопилось», — ужаснулась Цусима. Тут же появились старые кошелки и широко раскрыли рот, видимо, от офигевания. «Идите, вон сколько вкусностей», — смеялся я, хватая шар монстра с щупальцевидными отростками и швыряя в сторону главного зала пауков. Он раскрыл пасть и обернулся ко мне, но вдруг его отростки потянулись в сторону пещеры, и он повернулся к ней. Едва ли не запищав, он бросился туда, а за ним и полчища тварей, что лезли из расширяющейся трещины. «А теперь помогите, держим трещину и не даем ей расшириться», — прокричал я, и боги сорвались с места. «К Кто-то меня материл, кто-то грозился изнасиловать, а Егорыч обещал устроить невероятную пьянку. И, пожалуй, последнего я боюсь больше всего. Егорыч может уговорить выпить с ним кого угодно. Чудовища ровным потоком перли из трещины, что уже была 8 метров в высоту и 6 в ширину, и это было не только шары, но и летающие змеи, что-то вроде кальмаров и, конечно же, летающих, жуткие на вид монстры-головастики с огромной пастью. И один неприятный тип, которого я тут же обезглавил, потратив аж 50 тысяч б. Если он отожрется, то придется тут все взрывать. Все, закрываем, приказал я, вот только легко сказать, чем сделать. Да мы едва не позволяем разлому расширяться. Какой там закрыть, выругался Егорыч. Нас, блин, 11 богов. А вы чего стоите? Помогайте, рыкнул я на два энергетических силуэта. Они, конечно, обалдели от моей наглости, но все же помогли, и вскоре межпространственная трещина была закрыта. Боги же попадали на пол из-за перенапряжения. Ты псих, повторила Цусима. Но, если я правильно поняла, они там сейчас всю паутину сожрут? Да, так что минуту отдыхаем и в бой, улыбался я, но отдыхать пришлось 3 минуты, потому что пожиратели миров так отожрались на паутине, что в пещере с пауками почти не было места. И еще один момент. Уф, сколько маны. Рыжие постанывали, поглощая огромное количество наичистейшей маны, а с ними и я. Ранги поднимались с невероятной скоростью. Все же межпространственные твари вырабатывают чистую ману, поглощая биологические объекты и все, в чем есть мана. А божественная энергия для них лучшее лакомство. Поэтому позади нас стояло немало легионеров, которые также повышали магическую силу, насыщаясь чистейшей маной. Ее концентрация была огромна, особенно в пожирателях миров, что разрослись до десятков метров в диаметре. Когда те умирали, нас окатывало такой волной маны, что аж дыхание замирало. Я получил 42-й, а потом и 43-й ранг. Рыжие с 30-го до 33-го прыгнули. С помощью такой чистейшей маны можно хоть 5 рангов поднять без вреда для здоровья. Но монстры уже почти закончились, так что пришлось нам вступать в бой. Вскоре мы ворвались в пещеру, а там, так вам и надо, твари. Цусима хищно оскалилась, глядя на настоящую резню. Здесь собрались 1000 сильнейших пауков, но почти все они были сожраны, в основном, частично. А два бога-паука отбивались от группы 5-метровых летающих головастиков. Паутины здесь почти не осталось, а с ним и пропало паучье подавление. А вот наше работало в полную силу. «Дьян, Егорыч, на пауков, остальные, пожирателей бейте», — приказал я и сам уже несся к божествам. Здесь посреди зала располагался огромный алтарь 3 богов, но его почти полностью сожрали. А нет, вижу мелкую крокозябру, что подъедает остатки. Ладно, неважно, мы смели всех тварей на своем пути и добрались до богов. Однако от греха подальше, я сразу же прикончил 2 головастиков. Да, они сильны, но они очень уязвимы к физическому оружию. Ну, в плане, что их надо бить чем-то материальным, а не клинком, созданным из энергии. Сражаться с ними, используя божественную энергию, это не очень умно, я бы сказал тупо. Все же они ей питаются. Так что либо их бить таким количеством энергии, которое они не смогут поглотить за раз, либо физическим уроном. Шквал металлических шаров, что я выпустил, создав себе специальную пушку, снес головастиков и обрушился на бога-паука. Тот был изранен, но все еще силен. Мою атаку он даже не заметил, а я едва не лишился руки из-за луча невероятной мощи. Гад готовил ловушку, но я успел сделать шаг в пространство и оказался на туше твари. Тут же выхватил кинжалы Цукиоми по 200 тысяч б в каждом и вонзил в паучью голову. Бог взорвался золотой энергией, а я взорвался энергией хранителя. Ты вторженец, а я хранитель этого мира. В руках моих появились черные клинки, сочетающие в себе все мои 4 силы, и они вонзились в спину чудовищного бога. Того подкосило, и бог-паук упал. А я бил и бил, несмотря на все попытки чудовища меня поджарить. Похоже, сила твари подошла к концу, и, наверное, это тот бог, чью популяцию пауков мы истребили. Так что его атаки становились лишь слабее и слабее. А вот Дьян с Егорычем сейчас огребают, поэтому мне надо поторопиться. Продолжаю добивать бога, но он уже сдался и не сопротивляется. Подавление от крепости ослабляет его силы, защита оттуда же высасывает энергию из его атак, а еще нас много. До последнего ждал пакости или какой-нибудь хитрости от паука, Но нет, я вырвал его душу и поглотил. А после мы минут пять убивали последнего бога и победили. Мы это сделали. Победа. Прокричали радостные рыжие. А вот остальные выглядели не очень. Егорыча ранило. Дина едва не убила. Правда, лишь аватара. Остальных потрепали пожиратели миров. Но, мы победили. Ой, там Рейна домой вернулась и говорит, что ее божественный план только что стабилизировался, а значит, сейчас откроются разломы, заявила Лена, стремительно бледнее. Да вашу ж мать, как не вовремя-то. Глава 6. Российская империя. Императорский дворец. Рабочий кабинет императора. Старый император был погружен в работу. Дела государственной важности требовалось решать самостоятельно, как и перепроверять чужую работу. Иначе в один прекрасный день можно очнуться и понять, что у страны нет армии, границы, да и страны уже не осталось. Работа эта была тяжелой, но приятной. А если император найдет что-то подозрительное, то будет действовать максимально жестко, чтобы другие видели, что бывает с предателями. Ну а если ничего не найдет, то значит, что все достаточно его боятся. Но вдруг двери кабинета распахнулись, и без стука в помещение влетел его сын. Обычно император отругал бы своего наследника, но, видя его лицо, решил выслушать. Отец, Черепов передал, что небо стабилизировалось. Для этого не нужно жениться на дочери богини, достаточно посмотреть в окно, ухмыльнулся старый император, вот только окон в его кабинете не было. Что-то еще, всем городам и населенным пунктам уже был объявлен красный код. Да, он карту прислал, парень положил телефон на стол, где были фотографии голографического глобуса. Старый император тут же кинулся к одному из шкафов полных документов и нашел там свернутую карту мира. Очень и очень старую карту. Глядя на телефон, старик принялся рисовать круги на карте, а сын помогал ему в этом. И когда они закончились, картина заставила их нахмуриться. «Византия падет», — подытожил император, глядя на Средиземное море, которое наполовину было закрыто кружком. Второй огромный круг был в северной части Атлантического океана. Третий откроется прямо над Гавайями. Четвертый и пятый над северным и южным полюсом. Также было множество кругов поменьше. К сожалению, над Российской империей их было много. Очень много. Но все они мелкие. Да и не факт, что из каждой дыры полезут чудовища. По крайней мере, император хотел в это верить. Персы. Тимофей взглянул на Центральную Азию и покривил лицом. Вся она также была усыпана дырами. На Северную Африку, что также была усыпана кружками, впрочем, как и Бразилия, они не особо и обратили внимание. Люди, конечно, помнили, что монстры из разломов, отъедаясь, становятся сильнее, но тут сперва самим бы пережить нападение, прежде чем о других думать. «Отправим Черноморский флот в Константинополь», — вдруг заявил старик. «Будем защищать византийцев». Принц не мог не удивиться. «Они те еще мудаки». «Но если падут, вся эта откормленная орава кинется на нас». «Здесь», — указал он на Крым, потом сдвинул палец на карте чуть западнее, на Австро-Венгрию, и восточнее, на Волгоград. Там были круги, справятся местные гарнизоны. В это время держать флот в портах нет никакого смысла, в обороне он не понадобится. «Понял, хорошо, тогда я займусь передачей карт, да, сын мой, а я соберу военный совет». Мужчины занялись делами, а весь мир сейчас вставал на уши. Все готовились к вторжению извне, межпространства. В это самое время огромный космический флот, окруженный бесчисленными истребителями, вел тяжелейший бой. Это обычное дело, когда при передвижении флота в межпространстве на него нападают чудовища. Но в этот раз все было иначе. Целью этого флота как раз и было уничтожить как можно больше чудовищ. «Идиоты, мы были идиотами», — сокрушался Орел, стоя на мостике флагмана данного флота. «Все поставить на Рейну, завязать на нее весь наш план. Знаешь, друг», — сказал рядом стоящий Кабан, — «он был без руки и сильно изуродован. Я полностью с тобой согласен. Проще было бы договориться с драконами, а мы выбрали обезьяну с ядерной гранатой. Хах, это ты верно подметил». И эта граната рванула. Причем из-за чего? Перенервничала на свадьбе. «Божества — это ошибка», — мужчина с маской демонического орла сокрушенно покачал головой. «Ни одно существо не должно обладать такой властью над миром». Ирина в очередной раз это подтвердила. «Когда наш проект будет завершен, больше ни один бог не родится на земле, и эпоха хаоса закончится», — хрюкнул Кабан и оскалился, глядя на огромный экран перед собой. «Тысячи космических кораблей флота, который готовился к вторжению на Землю, использовались для ее спасения и нес потери. Лазерные лучи, плазменные сгустки, ракеты и даже пули весьма хорошо работали против чудовищ межмирья, а отсутствие маны у космических кораблей не позволяло монстрам набраться сил. Да и, в целом, пожиратели миров не очень любили металл. Ты прав, друг мой, божества больше не будут решать судьбу людей и всего мира. Нам нужно лишь перетерпеть некоторые трудности. Орел похлопал товарища по плечу и вернулся к управлению флотом. Требовалось как можно сильнее минимизировать потери, иначе вторжение на Землю вновь придется отложить. Средиземное море. Некоторое время спустя, я парил в небе, ожидая часа X. Со мной никого больше не было. Каждый защищал свои земли. Дьян ранен, и ему нужно восстановиться. Игнис, будем честны, от нее будет больше вреда, чем пользы. Как бы это ни парадоксально звучало, но против межпространственных тварей эффективнее всего будут именно люди. Даже сильные маги менее эффективны, чем, к примеру, обычная спаренная зенитка. Надо мной находилась самая крупная дыра в защите Земли, и я не представляю, сколько трещин здесь появится и каких размеров они будут. Гаус, рядом, во вспышке света появилась Рейна. Точнее, ее аватар, облаченный в белое платье, такого же цвета босоножки, волосы были сложены в конский хвост, на талии золотой пояс. Да уж, не самое боевое снаряжение. Но, зная Рейну, она по щелчку пальцев может облачиться в доспехи. «Все еще не можешь попасть в божественный план?» — спросил, не оборачиваясь. «Не могу. И ангельское воинство также не могу вызвать. Вот тут я не удержался и обернулся. Ты хотела использовать энергетические сущности для сражения с пожирателями миров?» — уставился я на нее. «Ой, прости, не подумала». Богиня вжала голову в плечи и неловко заулыбалась. «Просто скажи, что мне делать? Ты готова на все?» Я строго посмотрел на нее, а та уверенно закивала. «Хорошо, тогда дай мне координаты всех твоих храмов и часовен по всему миру. Может, мне еще и все свои сокровища тебе отдать?» Выругалась она и поняла, что глупость ляпнула. «А я хочу ее сокровища. Сколько она успела награбить у других богов? Наверняка, очень много. Дам. Координаты дам, только убери эту противную рожу. Сразу противную». Заворчал я и подлетел к богине. «Так а как мне координаты дать?» Она положила голову на бок и невинно заулыбалась. «Да как можно не знать-то? Ой!» Иса подсказала. «Сейчас, сейчас!» Хихикала богиня, а я мне хотелось ее шлепнуть по мягкому месту, да посильнее. «А теперь принимай!» Я создал шар энергии и ткнул им в лоб Рейны. «И что ты задумал сделать, создавая над моими храмами свои проекции?» Рейна прищурилась. «То, да чего ты, балбесина, так и не догадалась. Пиариться буду, а также людей надо воодушевить и не дать всему скатиться к хаосу, который нужен демонам. Мне кажется, меня сейчас дурит, но я не понимаю, где и как». Она еще сильнее прищурилась, да так что глаз вообще стало не видно, лишь полоски. «Ладно, неважно, если что, я знаю, где ты живешь, где спишь и как зовут твоих детей. Почему я не знаю, как их зовут?» Попытался схватить девушку, а та отлетела от меня. «Ответ: потому что ты засранец, и я на тебя обиделась, сойдет?» Хотел было возразить, но опоздал. Началось. И я начал, но сперва обратился к хранителям в форме легиона. На ногах появились реактивные ботинки, держащие меня в воздухе. И собственно все, люди, смертные, заговорил я, смотря в сторону. «А, ты с кем там общаешься, дурачок?» Смеялась богиня, за что получила хлопок по заднице. «Больно, блин». Крылатая девушка принялась бить меня кулачками по плечу, но увидела камеру. «Ой, смертные, я, хранитель, вместе с Всевышней Рейной защищу наш мир. Демоны хотят внести хаос и причинить вам как можно больше страданий. Они желают, чтобы вы отчаялись, потеряли волю и поддались на их сладкие речи. Именно так они заманивают людей в свои сети, заставляя продать им свои души и подчиниться. Но мы не позволим этому случиться. В этот момент в небе над нами, точнее, вообще повсюду открывались тысячи разломов, как и по всему миру. Верьте в нас, легионы и ангельское воинство уже сражаются, а сейчас и мы дадим бой этим тварям. От вас же прошу лишь одного. Воины, сражайтесь храбро. Гражданские, не мешайтесь. Но, кто в состоянии помочь, помогайте. Аристократы, позиция «моя хата с краю» больше не работает. Монстры будут стремительно расти и становиться сильнее. Вскоре они могут стать настолько сильными, что, сожрав вашего соседа, они придут к вам, и вы уже ничего не сможете сделать отъевшейся твари. «Смертные», — заговорила Рейна, — «победа будет за нами, а теперь гони энергию», — тихо сказал я Рейне и, обняв, поцеловал. Думаю, сейчас весь мир в полном, можно сказать, недоумении, но лучше подойдет матерное слово. Рина сперва возмущалась, но очень быстро расслабилась в объятиях и под моим напором, а божественная энергия потекла в меня как из трубы. И плевать, что там позади уже чудовища показались. Многострадальный Челябинск, в это самое время, я не понял, этот хранитель что, тоже бог, или как он тогда смеет богиню лапать и целовать, недоумевал один из солдат, что расположились на крыше одного из домов города. С ним было 7 бойцов и зенитная установка, древние, как драконы, но, учитывая опыт прошлых разломов, очень даже эффективная. Империя расконсервировала все свои склады и максимально вооружила охрану городов, населенных пунктов и промышленных объектов. Судя по началу видео, они, похоже, даже спят, добавил другой боец с телефоном в руках. Весь мир сейчас смотрел прямую трансляцию в черепке. Не богохульствуй, великая Рейна невинна и не может ни с кем спать. К тому же она богиня и... Тихо всем, рыкнул командир. Твари уже приближаются. Готовимся. В небе над городом раскрылась весьма большая пространственная трещина, и из нее помчались межпространственные твари. И это не те летающие шары с щупальцами. На этот раз что-то вроде бабочек, только чудовищных и размером с дельфина. Монстры стремительно неслись из трещины, но вдруг в небо ударил луч энергии. А потом еще и еще. Это из храмов, сообщил один из бойцов. А после в небе начали появляться энергетические соты. Это хранитель. Все, как в Благовещенске. Разлом. Он закрывается. Солдаты радостно кричали, а разломы и правда закрывались. Причем по всему миру. Везде, где стояли храмы Рейны, небеса покрывались защитой хранителя. Вот только это закрыло не более четверти всех межпространственных трещин. Остальные находились за пределами городов. В смысле все, что ли? Удивился один из бойцов, когда зенитка перестала стрелять. Часть бабочек разлетелась, кто куда, и там шли сражения, но именно на их участке целей уже не осталось. Если бы, скоро твари, которые появились в лесу, отожрутся и припрутся сюда. Солдат отошел от зенитного орудия и потянулся, хрустя косточками, после чего подошел к другому бойцу, тому, который с телефоном. «Кстати, что там на видео? Трансляция еще идет?» «Нет, они насосались, сказали, что теперь нам, смертным, будет полегче и все». Хранитель, крутой мужик, шпехается с самой богиней. Другой боец похотливо заулыбался, за что получил подзатыльник от командира, и несмотря на шлем, было больновато. «Не богохульствуй, Гаус и Рейна, когда все закончится, я тебя прибью, собой клянусь, прибью». Рейна выглядела так, будто хочет меня придушить, воровать моих верующих, используя меня же, да это вообще немыслимо. «Ты уверена, что сейчас самое время и место для обсуждения этого?» — поинтересовался я, находясь в облике 6-метрового боевого робота, который парил в небе. Робот мой походил на вестника погибели, только был увешан орудиями и ракетницами. «Ночью тебе», — она провела большим пальцем себе по шее, а после хищно оскалилась и сделала новый жест. Пальцами одной рукой сделала кольцо, а другой палец начала в него совать. «Я даже Юмикой ту эльфийку притащу». Угроза была ужасающей, но Рейна отходчивая. Однако на всякий случай нужно утомить ее хорошей битвой. Монстры же неслись на нас огромным потоком. Те летающие шары, ягоды с щупальцами, бабочки и прочие твари. Вроде ничего серьезного пока не вижу. Видимо, приманка Рейны сработала, и самые сильные твари улетели крушить один из миров орбиталов. Черпая силу хранителя, обрушил всю свою мощь на чудовище из разлома. Благо, на меня обрушился немалый поток энергии, поступающий от уверовавших и молящихся людей. Чего я, собственно, и добивался. Люди молятся. Мне молятся, и Рейне молятся. А еще, мой план невероятно коварен. Теперь весь мир узнает о том, что хранитель целовал и обнимал Рейну. Да обо мне теперь каждый смертный узнает. Муахаха. Из-за чего, собственно, Рейна и ругалась. Вот только если бы она не была такой вспыльчивой, то поняла бы, что и вера в нее существенно увеличилась, и, по сути, она лишь в большом плюсе. Но нет же, надо, не разобравшись, начать психовать и выносить мне мозг. Ладно, сейчас мои мощные стволы обрушивали град пуль на самых опасных и спрущих тварей. Арина взяла и, взмахнув рукой, создала под сотню шаров энергии, что понеслись к тварям, разрывая их на части. Эти шары, словно пули, пронзали чудовище и летели дальше. Рейна еще и хмыкнула мне, мол, демонстрирую разницу в силе. Ну да, соревноваться в силе с младшим богом. Вот только, с моих плеч сорвались десятки ракет, что полетели в скопление тварей. Они собирались в подобие роя. Шары с шарами, бабочки с бабочками, летающие осьминоги с осьминогами и так далее. Ракеты взорвались, одна за другой создавая взрывы сокрушительной мощи и грибовидное облако. Гаусс, сука, атомные бомбы, ко мне подлетела взбешенная богиня, а я сканировал пространство на предмет радиации и зараженной маны. Бей по скоплениям, раздался мой голос из динамиков брони, а пожиратели миров начали слетаться к эпицентрам взрыва, как пчелы на мед, они жрут зараженную ману. Бей, рявкнул я, и богиня все же послушалась, и с неба ударили мощные лучи света, испепеляя бесчисленных тварей, что собрались в куче. Эти лучи добрались до воды и вмиг испарили миллионы баррелей морской воды. Паровой взрыв был такой мощи, что бесчисленные твари попросту сварились заживо и попадали в море, где их поджидали офигевшие подводные чудовища. А во, как я умею, богиня аж нос задрала, и кого я учил физике, были бы у моего робота руки и голова, я бы хлопнул себя по лбу. Ой, да ты же меня знаешь, в одно ухо влетело, из другого вылетело, хихикала богиня. Мое дело это сражаться, используя грубую физическую силу. Я лишь простонал в ответ, но не только из-за Рейны. Чудовищ становилось все больше, и это лишь одно из пяти проблемных мест. Но, когда ты успел атомные бомбы сделать, ко мне подлетела богиня и неторопливо метала свои самонаводящиеся шары. Тогда же, когда обогатил уран и создал атомную электростанцию, продолжал палить из всех орудий. Ракет, к сожалению, не осталось. Уран обогащается не очень уж и быстро, так что я использовал почти все наши запасы. Чё, как уран же не работает? Это ты не работаешь, а уран очень даже работает. Уже доставать начало, мы сражаемся за судьбу всего мира. А на мне, стоит отметить, еще и тысячи защитных барьеров. Кстати, скоро у Рейны еще энергию буду отбирать. Твари пытаются пробиться через защиту и ослабляют ее. И еще один минус. Теперь демоны знают мои возможности и точно не полезут из межпространства. Просто выйдут где-нибудь на орбите Марса и все. А там их будут ждать сюрпризы. Если успею, конечно же. И да, в идеале успеть на Марс слетать. Вдруг у них там спрятан флот и армия. Мы продолжили сражаться, и я прямо из шкуры вон лез, на лету создавая новые способы поражения пожирателей миров. Без поддержки храма или крепости было очень тяжело. Я же не Рейна, которая на простой чих тратит под сотню тысяч Б. Да и не могу я за раз столько энергии высвободить. Ладно, цели уничтожить всех монстров у нас нет, лишь приманить и выиграть людям времени. Собственно, для этого я и держу рядом с собой самую проблемную женщину во вселенной. Со мной Тимофей поделился недавно. Мол, когда мы женились, к нам двигались подозрительные фургоны и много. А когда небо стало золотым, эти фургоны развернулись и уехали. Похоже, Рейна испортила все планы демонов. Но я ей этого не говорил и не скажу. Продолжаем сражение и одновременно с этим слежу за обстановкой в мире. Ра под защитой шпиля, но вот за его пределами разломы открываются, и твари жрут все, что найдут. Чудовища, конечно, сопротивляются, но рано или поздно их всех сожрут. Вот Ра и носился по периметру, отстреливая пожирателей и закрывая небольшие разломы. Егорычу повезло, север Китая разломами почти не задело, а те, что появились, он уже закрыл. Юмика и Цусима пока наготове. Между Пекином и Корейским полуостровом открылся весьма большой разлом. Правда, твари еще не добрались до полуострова. Японские боги же, как обычно, раздроблены. Каждый сидит на своей земле и защищает лишь ее. Так что божества на западном побережье полуострова будут сражаться, пока божества восточного побережья смотреть и злорадствовать. Рыжие охраняют дом и домашних. Цукиёми защищает мой остров, на котором поселился ее клан. Но, на всякий случай, мы подготовили убежище в холме. Просто там в океане такая огромная дыра в защите, и кто знает, сколько пожирателей вылезет. Ладно, не буду отвлекаться. Монстры сами себя не убьют. Индия. Столица. Некоторое время спустя, над городом сияли сотовые энергобарьеры, которые закрыли множество трещин в небе. И поначалу люди ликовали, но, когда твари начали прилетать из-за города да в огромных количествах, началась паника. Армия страны и гвардия аристократов защищали лишь тех, кто относится к одной из каст, а также важные объекты, к примеру, заводы и больницы. А что касается трущоб, кому они нужны? Даже наоборот, неприкасаемые отвлекут чудовищ, пока войска сдерживают основной напор чудовищ. Поэтому в трущобах сейчас творился настоящий ад, где, «Постой!» — выкрикнула пожилая женщина в красном индийском платье. «Идите, я задержу их!» — прокричала молодая девушка, глядя на приближающихся пожирателей. Это были шары ягоды. По крайней мере, таковыми их считают исследователи. Это был метровый шар с огромной пастью, четырьмя глазами и десятками отростков, что извиваются подобно щупальцам. С их помощью твари не только перемещаются в пространстве, выпуская ману, но и атакуют лучами концентрированной магической энергии. Они очень походили на лазерные лучи, которые, попав в человека, могли разрезать его пополам. Дома, сделанные из всякого хлама, не были в состоянии защитить людей, поэтому жители бежали. К счастью для людей, обычные шары не могли стрелять дальше, чем на 100 метров, а прицельная дальность была лишь около 20 метров, поэтому люди и могли убежать. «Дура, ты же умрешь!» — кричала женщина, а муж силком тащил ее, как и двух сыновей. «А богиня-защитница девушек и владычица Валькирий, молю, даруй мне силу!» Сложив ладони под подбородком, девушка начала молиться, а твари уже приближались. Один из лазерных лучей поразил землю перед ногами девушки, но вдруг она резко подняла голову и вспыхнула ветром, что разорвал платье и развеял его, словно и не было. Однако стоило ветру стихнуть, как на месте худенькой и весьма привлекательной девушки появилась настоящая красотка. На ней был красный топ с металлическими элементами, который приподнимал и защищал. Нет-нет, пышную грудь, хотя это тоже. Топ защищал сердце, живот и шею не защищал от слова совсем. Снизу были тряпичные шорты и бронеюбка, высокие металлические сапоги, а также имелись металлические наручи и, самое главное, что-то вроде белого полупрозрачного платья поверх всего этого. Оно имело множество разрезов и оголяло внушительную часть тела, но главное, это все же не это, а то, что оно было пропитано силой ветра и словно парило под напором ветра. Лицо красавицы было скрыто вуалью, а в руках были лук и колчан стрел за спиной. «Богиня ответила мне, поэтому умрите!» Яростно выкрикнула девушка и выпустила стрелу, пронзая лоб шара, после чего он с визгом упал на землю и начал сдуваться. «И вы сдохнете!» Девушка уничтожила и остальных двух монстров, но тяжело задышала, перенервничала, да и много сил вложила в выстрелы. Однако это из-за неопытности. «Дия, это ты?» К девушке подбежала ее мать, да и люди, которые ранее бежали в панике, стали возвращаться. «Да, мам, богиня дала мне силу защитить вас. Всевышняя Рейна, слава богине!» Женщина упала на колени, но девушка покачала головой. «Не Всевышняя, богиня Лея, прекрасная богиня-воительница, защитница девушек и владычица Валькирий». Девушка понимала, что после этого ее, скорее всего, убьют. Не соседи, так жрецы Рейна или сектанты злых богов. Но вдруг девушка услышала глаз богини и повторила ее слова. «Лея, это младшая жена хранителя, мужа Всевышний, еретичка, сжечь ее, у Всевышней нет мужа». Толпа разбушевалась и мигом позабыла слова благодарности. «Есть муж, есть». Один мальчик с телефоном в руках включил видео с хранителем Ирейной, шокируя и без того шокированных людей. «Лея, богиня, которая защищает женщин, она спасла меня от насильника-убийцы, а ее сестра Кая, богиня красоты и страсти, хранительница рода, семьи и счастья, даровала мне красоту и помогла разобраться в себе. А теперь они защитили и меня, и вас». Валькирия убеждала людей, и, судя по взглядам, ее слова нашли отклик в сердцах некоторых из них. Но вдруг раздались крики, а люди увидели приближающихся чудовищ. И на этот раз их было куда больше. Пятиметровый шар со скаленной пастью. Он выглядел настолько ужасающе, что некоторые люди потеряли сознание от страха. «Бегите, бегите все, я задержу его», — прокричала индийская валькирия. Но вдруг по крышам домов пронеслась загорелая девушка в шортах и рваной одежде, и у нее было четыре руки. Девушка залетела на спину шара и принялась бить его кулаками, разрывая плоть. Отростки щупальца шара тут же принялись бить по девушке и стрелять лучами, но все было тщетно, шар сдувался, а девушка наполнялась маной. Лучница принялась стрелять, поражая глаза твари и отвлекая внимание, но уже через полминуты чудовище практически лопнуло, а четырехрукая приземлилась на землю. «О, Валькирия, привет, а я Сан», — та протянула руку Валькирии. «Привет, я Дия», — пожала она руку. «Дия, поможешь мне?» «А, да-да, тогда помоги моим друзьям, они плохо ориентируются в пространстве и этом городе», — Сан кивнула в сторону, а там из-за домиков показались они. Трехметровые воины, облаченные в невиданные ранее сверхсовременные доспехи. В их руках было странное оружие, и их были сотни. «Деда, хорошо, спасибо, легион защитит вас», — улыбалась Сан. «Средиземное море». Несколько часов спустя. «Да сколько можно?» — ругалась Рейна. «Я их закрываю, а они вновь открываются. Вот сколько мы сражаемся, столько Рейна и жалуется. Вот не может она не жаловаться. Хотя чаще всего она говорит сама с собой и жалуется самой себе. Одичала за тысячи лет одиночества и привыкла говорить сама с собой. Похоже на то. Ну а я включил последний рок-альбом Глории под ее чудесный заводной голос и звуки гитары. Поливал чудовищ пулями. Ну как пулями. Постепенно я остановился на одном виде боеприпасов. Ядра. Это металлический шар, 20 сантиметров в диаметре, начиненный силой смерти, снаряда. Я подобрал подходящую комбинацию и пропорции, и теперь эти три силы имеют синергический эффект, усиливая друг друга. Конечно, пришлось сильно поднапрячь мозги, но в итоге это ядро взрывается с такой силой, что пожиратели мрут десятками. Все дело в осколках, что разлетаются во все стороны, поражая множество чудовищ. Забыл добавить, эти осколки самонаводящиеся. Страшно, да, да и не осколки это, а острые треугольнички, из которых состоит ядро. Вот мы и сражались. Рейна приманивала и разом накрывала атакой тысячи тварей, плюс ошпаривала паром, а я добивал оставшихся. Но постепенно аватар богини начал выдыхаться. Чудовища же не собирались кончаться. Как и защита мира, восстанавливаться. Божественный план Рейны уже стабилизировался, но пока не завершил эволюцию, и что-то мне подсказывает, что дела наши плохи. Если он не завершит эволюцию в течение нескольких часов, на Землю проникнет столько чудовищ, что урон человечеству будет подобен тому, что пережил Китай. Точнее, не пережил. «Рейна, дай взаймы», — вдруг попросил я, и динамики моего робота были достаточно сильны, чтобы богиня, парящая в сотнях метрах от меня, дернулась и промахнулась своим огромным и всесокрушающим лучом. Хорошо, что тут не было островов, а то бы испепелило. Ха, нищий Гаус, и для чего тебе? Силенки закончились, чтобы сражаться? Ну так укради у меня больше верующих и попроси молиться тебе, ухмылялась она. Пройду возвышение. На этот раз Рейна не промахнулась, а взорвалась. Правда, уцелела, в отличие от меня и чудовищ. Блин, реально, чуть не прибила. Серьезно? Мы тут мир спасаем, женщина. Я тебе свою долю отдал с фермера, чтобы ты божественный план стабилизировала. Помню я, помню. Но просто. Возвышение, прямо сейчас,